Братья, сестры, дорогая молодежь, это уже наши дети. Нам приятно, что у молодежи есть желание иметь общение, быть вместе. То, что вы сегодня здесь, это великая милость Божия. И даже не наша сегодня заслуга, что мы вот здесь есть и такие, какие мы есть. Была определенная история, путь, которым проходила в свое время Луганская церковь и многие церкви нашего братства, для того, чтобы сегодня нам жить в той свободе, которую дал нам Бог. И нас тревожит уже как отцов, служителей, тревожит одна... Ну, такая важная сторона жизни молодежи – это что в вашем сердце? Вот какие будущие планы вашей жизни? Вот что вы положили, с чем вы пришли сегодня сюда? Я не знаю, что в вашем сердце. Может быть, у вас самые были лучшие, добрые намерения, а может быть, у кого-то были желания просто посмотреть, пообщаться, увидеть близких, знакомых, услышать пение, услышать, как играет вот, и поет музыка, мужской хор. Это тоже хорошее намерение. Но, друзья мои, вот то, что в вашем сердце, что вы положите сегодня, что оно есть, завтра это будет в вашей жизни. Вот я хочу прочитать место Священного Писания из книги «Деяния апостолов», которая нам говорит о том, что было у тех, которые знали Христа, и что они могли дать другим. Третья глава для читающих Евангелия, знакомое место. Сначала будем читать. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И он, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Хочу обратить ваше внимание на то, что сказал Петр с Иоанном этому человеку, который нуждался в помощи. «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Братья и сестры, много дал или нет Петр с Иоанном дали этому человеку? Как вы считаете? Ну, если бы они ему дали много денег, у них было бы много золота, серебра. Как вы думаете, обрадовался бы этот хромой? Ну, конечно, обрадовался. Бедный человек, он рад самой небольшой монете. А тут много вдруг дали. А может быть, они бы на всю будущую жизнь обеспечили бы его всем необходимым и сказали: вот ты обеспечен до конца жизни. Но я думаю, что он тоже был бы этому рад, что наконец-то он нашел ну, таких вот благодетелей, которые смогли бы ему помочь, и теперь он без нужды будет. Но скажите, был бы ли он от этого счастлив по-настоящему? Они не дали ему можно сказать, многого. Богатства не было у них. Серебра и золота нет у нас. А что имею, то даю. И вы знаете, то, что они ему дали, это было все, что нужно было ему. Ему не нужно было теперь ни золота, ни серебра. Он об этом и думать не хотел. Он вскочил и стал бегать, стал скакать, написано, ходя и скача, и хваля Бога. Теперь он сам мог заработать себе. Он знал, что он теперь может, как все люди, жить, ходить. Он не инвалид. Он не думал, что найдутся такие, которые дадут ему то, о чем никогда даже не мечтал в своей жизни. Он потерял всякую надежду на то, что его жизнь каким-то образом изменится. Все знали его, годами сажали. Он сидел с шапочкой, собирал монетки. И с утра до вечера вот это все было его занятие. И единственное, что когда он встречал людей и смотрел им в глаза, здесь написано, он пристально смотрел на них. Потому что он привык. Если не посмотришь человеку в глаза, на тебя не обратят внимания. А если посмотришь внимательно, понятно, что человеку нужно. Но он получил больше, чем он думал. Он стал ходить, скакать и хвалить Бога. Что имею, то даю тебе. Братья и сестры, каждый из нас тоже что-то имеет, правда? Ну, нельзя же сказать, что мы вообще ничего не имеем. Что-то мы имеем. А что? Это уже другой вопрос. Вот наша жизнь, завтрашний день, он покажет, что в нашем сердце. Я могу ошибиться, что у вас есть, какие у вас желания, какие у вас намерения. Знаете, мне в молодости обидно было однажды, когда обо мне, ну, один уже намного старше меня, проповедник, даже он был, сказал так, махнул так рукой пренебрежительно, говорит, от этого молодого человека толку не будет. Мне это так обидно было. А я хотел, чтобы от меня толк был. Я об этом думал, мечтал. Но думаю, когда же с меня толк наконец-то будет? А он так отмахнулся. И знаете, можно было бы обидеться и сказать, действительно с меня толку не будет. Пусть я лучше так и буду, так и по жизни. Знаете, можно ошибиться, смотря даже на жизнь, на поведение того или иного молодого человека. Ну и вот такое, знаете, приговор ему сделать. Ну, может быть, и не такой уж большой толк с меня, вот, в моей жизни. Ну, я вижу, хоть маленький, но есть. Если есть это желание в сердце, друзья, Бог идет нам навстречу. Ну, с того проповедника уже действительно толку нету. Он сегодня вне церкви, он сегодня мирской человек. Знаете, мне как-то сказали об одном подростке, который перестал ходить на собрание, что ему тут сказали в молитвенном доме, ты знаешь что, ты лучше больше сюда не приходи. Я, конечно, не знаю, кто сказал ему об этом. Но, наверное, он заслужил этого. Вот. Я не говорю о том, что так нужно говорить. Это плохо, что так было сказано. Но за свое поведение, видимо, ну, я так называю, за хамство свое. Сегодня с этим сплошь и рядом можно встречаться. Он заслужил того, чтобы ему так сказали. И где-то он так обиделся в сердце своем. Мне так сказали. Ну, раз так сказали, я больше не приду. Очень бы хотелось, чтобы сегодня от всех сидящих здесь был толк. Была польза, был результат. И знаете, от чего это зависит? Это зависит от того, что вы сегодня получите в своем сердце. Вот что вы будете иметь? Мне вспоминается Даниил, вы его знаете, когда они, молодые люди, попали в плен. Обстоятельства непростые. Чужой народ, чужие нравы, чужая религия, чужой язык. Все совершенно не то, что они видели в родительском доме. И перед ними стал вопрос, как жить дальше? Как в этой обстановке остаться теми, чем мы были? И вот написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Он просто положил в сердце своем. Как вы думаете, это видно было для других, что он положил в своем сердце? Да нет, этого никто не видел. Он принял это решение. Может быть, он, когда пришел, увидел все это, ну, можно было по-другому решение принять. А что делать? А куда деваться? С волками жить, по волчьи выйти? Ну, и так далее. Как это сегодня многие говорят. Ничего, привыкнешь. Сначала это страшно, а потом привыкнешь. Как знаете, в одной семье, ну, отец богобоязненный был, ну, а все вокруг, так это было в другой общине, покупали телевизоры. Ну, и дети тоже, давайте купим, интересно что-то посмотреть. Вот и нет, отец говорит, не нужно. Ну, по настойчивой просьбе решили купить. И вот, знаете, так вот купили, сначала так осторожно, сдалека, в дверях, а потом ближе, а потом все ближе, и потом уже все вокруг уже привыкли. Знаете, человек ко всему привыкает, и очень быстро, и к плохому тоже. Вот что мы положили в своем сердце? Друзья, это настолько ответственно сегодня. Это фундамент, который вы закладываете в свою будущую жизнь. Может быть, у вас не все сразу получится. Может быть, это криво получится, может быть, это неровно будет, но это доброе желание, оно Богом будет замечено, оно будет одобрено Богом. Как-то я был в одной церкви, молодая семья, обратились к Богу. И вот они побыли, большая церковь, 200 членов. Молодежь, ну, как вот здесь примерно поместная церковь. Приятно, весело, да, находиться в такой церкви? Ну, уютно, молодежь, хор, оркестр. Они с детьми занимаются, они грамотные, с высшим образованием, она преподавателем. Вот, он тоже на должности. И, ну, что еще нужно, правда? А вот они стали молиться и положили в сердце свое, чтобы Бог их послал куда-то миссионерами. Вот куда они не ставили перед Богом даже так вопрос. Господи, вот куда найдешь нужным? Мы хотим быть там, где особенная нужда есть. И они об этом никому не говорили. Они просто об этом молились Богу. Я когда побыл у них в семье, так мимоходом, проездом, я говорю, Наташа, Саша, как вы попали сюда? Ведь с такой церкви большой вы приехали, а у вас тут 15 членов. Больше преклонный возраст. Вы не жалеете, что вы уехали? И вот они мне рассказывают, мы Богу молились. Вот положили в сердце своем. Через короткое время подходит к ним служитель и говорит, Саша, Наташа, вы не хотите переехать? Вот у нас филиал есть, там даже проповедника нет. А это за 300 километров. Это такой небольшой там городок. Начинать с нуля надо. Они говорят, а мы уже полгода об этом молимся Богу. Посмотрите, они положили в сердце своем, да? Поехать туда, куда Бог их пошлет. И вы знаете, Бог видел их сердца. Он знал, что они хотят. И Он их призвал. Они говорят, мы не жалеем об этом. Как вы думаете, доброе они положили в сердце свое? Да, доброе. И Бог пошел им навстречу. Он пригласил их, Он призвал их. И они теперь совершают там служение. Друзья, что мы имеем? Вот что в нашем сердце? Вы знаете, настолько это такой серьезный и важный вопрос, от которого зависит наша жизнь. Вот то, что в нашем сердце, вот то мы будем с вами и искать. Вот к тому мы будем стремиться. Вот это будет будущей нашей жизнью. Вот какие у нас намерения, к чему склонно наше сердце. Сегодня не так просто найти проповедников среди молодежи, которые знают Священное Писание, любят Господа и так любят, что в их сердце единственное желание, чтобы служение быть в церкви, и чтобы быть проповедниками, чтобы быть во всю жизнь свою вот такими тружениками на ниве Божией, которых Бог мог бы использовать в своих целях. Вы знаете, чем дальше, тем почему-то меньше вот среди молодежи мы находим вот таких тружеников. Да, они есть, но мы замечаем, что склонность все больше к чему-то такому, знаете, вот ну, временному, приходящему, мирскому. Почему-то вот эта стихия, она захватывает молодежь. Почему-то вот эти желания, они руководят ими. И что в сердце твоем? Вы знаете, Илья проходил мимо Елисея и просто бросил милость свою. О чем это говорило? Я тебя приглашаю, я тебя зову. Хочешь, иди, хочешь, нет. Пошел Елисей. А почему ему бросил Илья? Почему не другому? Или почему, ну, на кого попадет? Почему ему именно? Как вы думаете, вот какой жизнью, какими желаниями жил Елисей? Да если бы он жил иными желаниями, если бы он видел только землю и волов, и плуг, да, он работал тяжело, но если бы кроме этого он больше ничего не видел, если бы он только вот смотрел сюда, а не думал об Израиле, о его духовной жизни, друзья мои, не пошел бы он за Ильей. Вот в его сердце были вот такие желания, и Бог его нашел именно там, где, казалось бы, ну, человек пашет, работает, чего-то его отвлекать от работы. А он жил другой жизнью совершенно. У него были совершенно другие планы, другие намерения, другие желания. Друзья, вот чего мы ищем? Вот что я имею, то я даю. Мы не можем дать ничего другого, кроме того, что у нас есть. И искать это мы будем. Я, может быть, рассказывал уже молодежи, может быть, для кого-то это будет не новый пример. Как-то на одном молодежном общении, в лагере это было, съезжалась молодежь, большое общение было, подъехал большой автобус и карус, и молодежь выходит оттуда. Ну и вот группа таких вот приближенных больше к миру, неуправляемых. Все они по лагерю шустрили, везде они были, и все им никто ни почем был. Ну и ясно, что они ищут. Ну, вышли, смотрят, автобус, выходят братья, сестры. Ну и, конечно, за кем они будут смотреть? Они сестер искали, ну, таких подходящих для них. И вот выходят одни, другие, и вот выходит одна сестра, подросток, ну, такая вся при себе, лет 16, короткая юбочка, такой, прическа такая у нее. Вот, они смотрят на нее, говорят, вот она. Она выходит, улыбается, ну и пошла она, и они следом за нею гуськом. Она оборачивается, улыбается, ни слова друг другу, снюхались. С одного взгляда, вот кто что ищет? Я думаю, что в их сердце? Вы знаете, вот потом, конечно, некоторые из них покаялись, вот из тех, кто вот был из этих ребят, а некоторые, я знаю, так и ушли в мир, так и погибли. Они нашли свое, но то оно их сегодня не радует. Почему? Да потому что в сердце своем они вот это положили и этого искали. что имею, то даю тебе. Вспоминается вот эта первая трагедия, которая была у человечества. Два брата, два родных брата. Богу служат вместе. Жертву приносят вместе. Бог принимает жертву одного, а другого нет. Почему так случается? Неужели Бог кого-то любит, а кого-то не любит? И вы знаете, когда отвергнут он был своей жертвой, это Каин, огорчился, сильно огорчился. Бог ему говорит: Каин, что в твоем сердце? Я вижу, что ты положил в своем сердце. Ты положил вот это огорчение, ненависть к брату своему. Каин, грех лежит у порога сердца твоего. Что он делает, друзья? Он влечет. И вы знаете, написано, он не стоит, а что делает? Лежит. Значит, он не собирается уходить. Тот, кто лег у дверей. Он ждет, когда дверь эта откроется. И эта дверь открылась. Каин, что в сердце твоем? И потом оно стало видно, что в его сердце. Где брат твой? И вот этот путь греха, на который стал Каин, оно привело его вот к такой жизни. Вот я ухожу от лица твоего. Уходил от Бога. Да, ему пришлось это сделать. Почему? Он сам теперь не с покаянием шел к Богу. Я ухожу от Бога. Друзья мои, как это печально. Когда человек в сердце своем принимает такое решение. Как-то мы провожали брата в армию еще раньше, в молодости нашей. Молились. Пожелания ему давали. Такие добрые пожелания. Он молился. С такой надеждой, что сохранит он верность Богу, возвратится, будет проповедником. Через время я спрашиваю брата: ну как там Митя? Он говорит, так сказал: надоела мне святая жизнь. Надоела. Вы знаете, прошли годы, я встречаю его и спрашиваю: ну как, жизнь греховная тебе не надоела? А что делать? Ну как что делать? Разве ты не знаешь? К Богу идти надо. Каяться я уже не могу, говорит. Вот он принял такое в сердце своем решение. Надоела святая жизнь. Ну попробуй теперь греховной жизни. И вот он ее через край теперь пьет, эту жизнь. Уже и жизни не рад. И возвратиться назад не может. А вот принял такое решение. В сердце свое положил. Вот так я буду жить. Что в твоем сердце? Вот что имею, то даю. Мы другого дать не можем, чем то, что мы сюда положили. И вы знаете, насколько это ответственно с юности своей положить сюда то, что потом во всю жизнь будет благословением для тебя. Вспоминается пример из Нового Завета Анания и Сапфира. Пришли они своими пожертвованиями. Вроде бы так все хорошо у них. Вот и деньги, вот как у всех. А Петр, которому Бог открыл его сердце, и говорит: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Для чего ты допустил? Братья и сестры, кто ответственный за то, что в нашем сердце? Мы ответственны. Мы сторожа. Вот то, что мы допустим, вот так и будет в нашей жизни. Как-то в одной семье совсем недавно был, родители верующие. Ей 16 лет, сестра, но она еще не член церкви. Беседуем мы с нею. Смотрю, у нее тревога, большие переживания. Я говорю: ну что у тебя, расскажи. Говорит, у меня есть молодой человек, с которым я с ним познакомил. Я с ним познакомилась. Ну, а как ты с ним познакомилась? Ну, так вот, по-мобильному. А ты его знаешь? Нет. А ты его видела? Нет. А ты что, его любишь? Ну, я хочу его увидеть, я хочу с ним встретиться. А зачем? А как это можно? Ну, мы писали друг другу, вот уже долгое время общаемся, друг другу все написали. Так я говорю, может быть, ты встретишь, а он без рук. А может быть, он без ног. А может быть, он урод какой-то, не говоря о том, что он не христианин. И говорит, мое сердце это тревожит, я не могу уже спать спокойно. Да я говорю, помолись Богу, отрекись от этого. Отрекись, ты попала в такие сети, ты попала в такую зависимость, ты положила в сердце свое такое безумие. Разве можно решаться на такой шаг? Она покаялась, мы помолились, так получила свободу. Вот что мы положили в сердце свое? Друзья, это право остается за нами. И вот как раз юность – это время выбора. Вот то, что мы в жизни с вами сегодня выберем, это будет определяющим моментом завтрашний день. И не только завтрашний, а на всю вашу будущую жизнь. Вы знаете, друзья, много было у меня друзей юности. Вот и здесь, в Луганске, когда я жил, смотрю фотографию и говорю, этот не церкви, и этот вне, и этот ушел в мир. И когда перебрал, то где-то одна треть они почему-то в миру оказались. Я думаю, почему так? Что с ними случилось? И вот в молодости мы встречались с такими друзьями, которые оставили святой путь. Оставили, связались с другой компанией, начали другую жизнь. Я говорю, почему? И сам сказать не может. Стоит, плачет и снова туда. Встречаемся мы снова через определенное время. Он встречается, беседуем, он плачет и снова туда. И мы снова встречаемся через 25 лет. Больше уже 30 прошло после нашего крещения, больше 30. Мы снова с ним встречаемся, он снова смотрит и плачет и снова туда. Я говорю, что тебе мешает? Когда-то он с юности принял вот такое решение и пошел греховной жизнью. И проходят годы, десятки лет, а он никак не может поправиться. Друзья, это трагедия. Почему? Он положил это в сердце свое. Вот что имею, то даю. И что можно от такой жизни ожидать хорошего? Друзья мои, у апостола Петра было величайшее богатство. И вот мы читаем, что у него в сердце было, когда люди удивлялись, когда они были в изумлении от случившегося. Петр это так объясняет. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами». Друзья, что было в сердце Петра? Живая вера. И вера, которая во имя Его. И также вера, которая от Него. Это был дар Божий. Он жил этим даром. Он жил такой жизнью. Друзья, все ли вы сегодня положили в сердце своем то, что Даниил положил, то, что Елисей положил, то, что Гедеон положил, когда Бог его призвал? Почему Бог находил таких? Потому что они в сердце своем положили, кто не оскверняться, кто быть верным Богу, послушным Богу. Если кто сегодня положил другое в сердце своем, может быть, кому надоела святая жизнь, а может быть, кто еще не пришел к такой жизни. Сегодня есть прекрасная возможность поменять то, что у вас в сердце, отказаться, отречься и положить туда то, такой прочный фундамент на всю вашу будущую жизнь, быть полезными в Церкви Божьей, в служении Богу. Пусть вам Бог поможет сделать правильный выбор. Аминь. Своим грехом, своим деянием я смерть навеки заслужил, но сострадательный страданиям и прощением. Thank you. Yeah.